Глава 42. Роберт Шарсо. Ощущать под ладонью тонкую талию жены — настоящее удовольствие. Хоть она и напрягается, пытается отодвинуться, а затем сама же и льнёт к нему. Самсон не знает о бегстве Лилии в другой мир и хочет забрать у нее чертежи. С ними Самсон сможет уехать на восток, в тот же Барней, где его с такими разработками примут с распростёртыми объятиями, а от Лилии он, скорее всего, задумал избавиться. На последние слова Эстер Роберт реагирует недобрым оскалом. «Самсон — самоубийца!» — тянет он. «Не понимает, что посягать на чужую истинную опасно. Он ведь не знает, что Лилия вовсе не Лилия». Эстер нервно облизывает губы. «Считает, что у вас все та же плохая ситуация. Жена не любит себя и сама кругом виновата». Роберт потирает подбородок и щурится. «Дракон простит и виноватую истинную. Такова наша природа». Эстер нетерпеливо машет рукой. «Роберт, истинные не появлялись много веков. Откуда Самсону знать, как драконы на них реагируют? Ему важна нажива, и он готов рискнуть, сыграв на вашей с женой вражде. Если быть честным, у них с Леной тоже не идеальные отношения. Роберт признает, что накосячил, но надежда есть. На минуту он представляет, что было бы, окажись истинной настоящей Лилия. Как бы он поступил? Простил бы предательство и побег? Спустил бы отказ от сына?» Эстер с усмешкой наблюдает за ним, возможно, даже угадывает его мысли. Роберт же осознает, что в этом случае его жизнь сделалась бы невыносимой. Ненавидеть и стремиться к женщине — самое ужасное, что может произойти с драконом. Он сильнее сжимает ладонь на талии жены, и она тихо ойкает. «Что за улики у Самсона на Лилию? Он ведь думает чем-то угрожать ей, чтобы вынудить отдать разработки». «У Самсона есть письма Лилии к ее старой няньке, в которых она признается, что не хочет ребенка, что уже заранее не любит его. Ну и переписка со старым лордом Каеном. Вся история ее предательства изложена в этих посланиях». Роберт зло усмехается, но сердце его болезненно сжимается. Он видит, как вздрагивает Лена, как ей больно слышать признание Эстер. «Ты сказала, она бы не обрадовалась тому, что я стала истинной и женой лорда Роберта. Почему? Разве плохо, что Эрик вернулся к отцу?» спрашивает Лена сдержанно, но за ее вопросом скрываются сильные эмоции. Она поражена, растеряна, разгневана. Лилия ненавидела Роберта, хоть и играла милую жену из боязни отцовского гнева. Она не желала супругу счастья. «Моя подруга? В общем, яблочко от яблони недалеко падает». Эстер виновато улыбается. «Мы дружили с детства, и я принимала ее такой, какая она есть. Но после перемещения некоторое время присматривала за вами с Эриком. Издалека, конечно». «Вот почему твое лицо казалось мне знакомым», — тянет Лена. Роберт усмехается. Он делит пополам все слова Эстер, которая изворачивается и пытается выжить, сдав подругу. «У Лилии была возможность рассказать мне правду», — наконец произносит он. «Я бы пальцем ее не тронул». «Тогда она не смогла бы украсть разработки, а это противоречило планам ее отца», — неохотно признает Эстер. Роберту тяжело смотреть на эту женщину. Противно и тошно. Лилия отравила его лучшие годы, но боги послали награду за все страдания. А он чуть не проворонил, чуть все не растоптал. «Эстер», — произносит он, — «я запрещаю тебе покидать замок до тех пор, пока не разберусь с Самсоном». Эстер понимает, что лишнее в библиотеке, и встает, опускает ресницы, чтобы скрыть взгляд, и выходит. Но, конечно же, люди Роберта проследят за ней. «Как тяжело», — тихо говорит Лена. «Эрик не должен узнать, что я не его мать». Роберт кивает и чуть ли зубами не скрипит от гнева. «Это его ранит», — тянет глухо. «Сын привык к твоей безусловной любви. Если узнает, что настоящая мать его не взлюбила еще до рождения, Даже не знаю. Я не хочу, чтобы моему сыну было больно. Его надо защитить от правды. Лена прикрывает глаза ладонью, но Роберт замечает несколько слезинок, которые она пытается скрыть. Хочется осушить их поцелуями, но он сдерживает себя. Роберт не знает, обусловлена ли его тяга к Лене лишь истинностью, или его привлекла ее личность. Сила и благородство этой женщины восхищают его, и ему хочется узнавать жену каждый день, раскрывать все ее грани и видеть в глазах Лены любовь. Просто он дурак. Принял любовь к истинной за похоть к незнакомой и чужой женщине. Она наверняка считает его мужланом. После жена молча встает и выходит из библиотеки. О ее мыслях Роберт может лишь догадываться. Когда он позже навещает ее, Лена сидит за столом в гостиной и изучает тетради с бухгалтерскими записями. Губы поджаты, густые волосы распущены по плечам. Бастарды, которых лорд Каен поселил в Кахеме, тоже тут. Малышка примостилась на стуле рядом с Леной и обнимает ее. Старшие разместились на диване и молчат. Девочки выглядят напуганными, а младшая тихонько посапывает и, кажется, не собирается отпускать сестру. «Где Эрик?» — спрашивает Роберт. «В своей комнате». Лена поднимает голову и устало улыбается, а ее сестры смущаются в его присутствии. «Вот и Элли хочу заставить лечь спать, а она меня не отпускает». «Хочешь заснуть в комнате Эрика, малышка?» Лена склоняется к девочке. «Буран защитит вас». «Элли, оставь Лилию. Ей надо поговорить с лордом Шарсо», — произносит строго старшая и встает, но глаз не поднимает. «Я уложу ее спать». Малышка капризничает, но сестра берет ее на руки, и они выходят. Роберт оглядывается. Замечает на столе непонятные куски воска, стаканы из разноцветного стекла, какую-то посуду. Ах да, его истинно изготавливает свечи. «Тебе больше не нужно торговать», — улыбается он. Алена указывает ему на кресло. «Присаживайтесь, милорд. Я не могу бездельничать и продолжу развивать свечное дело. Я самостоятельная женщина». «Надо же». Роберт удивлен и заинтригован. «Не совсем понимаю тебя, но спорить не стану». Лена покачивает головой и постукивает металлическим пером по тетради. «Дела в имении очень плохи, милорд. Сайш разоряла Кахэм. Ради сиюминутной наживы уничтожала будущее». «Ты разобралась в записях?» — спрашивает Роберт, рассматривая изгиб белой шеи, точёный профиль, нежные руки. От его прошлой жены в этом теле практически ничего не осталось. «Не до конца. Понадобится больше времени». «Лена». Ему непривычно ее имя, но называть жену иначе язык не поворачивается. «На встречу с Самсоном ты пойдешь в сопровождение Рея. Скажешь, что это твой верный человек». «Но вам ведь нужны доказательства его предательства», — не понимает она. «Я выведу его на откровенный разговор». А Рэй будет только мешать. «Я изначально планировал отправить тебя с Рэем, так что это не обсуждается». Непонятные эмоции на миг туманят ее глаза, и Лена приподнимает брови. «Даже когда считали меня самозванкой? До проявления истинности вы не церемонились со мной?» «Не церемонился», — соглашается Роберт. «Я был слепцом, но подвергать себе опасности не собирался». Лена снова погружается в записи и делает пометки. «Сайш брала деньги из приданного Лилии», — цокает языком. «Я перевез древние монеты, которыми расплатился со мной старый Каен в Кахэм, как раз перед арестом. Но теперь это твое приданное. Сейчас ты Лилия». Роберту трудно говорить, но он хочет дать Лене выбор. Она только улыбается в ответ. «Еще не поздно. Можешь подать в суд, обвинить меня во всех грехах и развестись. Отсудить Кахэм», — продолжает Роберт. «Его истинно имеет на это право, бесы его подери». «Думаете, я способна на такое?» — она приподнимает бровь. «Я не знаю». «Если только сильно разочаруюсь в вас, милорд». Разговор шутливый, но Роберт понимает, что она это сделает в случае конфликта. «Я уже предупредил, что кину все силы, чтобы завоевать тебя», — отвечает он. «Можно мне увидеть сына перед сном?» «Конечно», — расплывается она в улыбке, которая ей безумно подходит. Они тихо заходят в спальню Эрика, чтобы не разбудить его. Сын лежит в постели. На полу возле кровати дремлет Буран, который открывает глаз и приподнимает ухо. Узнает хозяина и не двигается, но разорвет на части любого, кто посмеет потревожить покой мальчика. «Когда все закончится, можно отвезти Эрика в Шарсо?» — спрашивает Роберт и получает в ответ удивленный взгляд. «Вы больше не грозитесь отнять сына?» — шепчет Лена на пределе слышимости. Но Роберт разбирает каждый слог. «И стали спрашивать разрешение? Я в растерянности». Она пятится назад и делает ему знак рукой, чтобы выметался и не разбудил ненароком сына. Осторожно закрывает дверь и оборачивается к нему. Роберт испытывает к ней благодарность, от которой даже сердце сдавливает. Но оправдываться нет смысла. Что толку от громких слов? Гнев и жажда мести затмили разум. И за собственную слепоту сейчас приходится расплачиваться. Он берет в руки ее маленькую ладонь и проводит пальцем по ободку артефакта. «Я хочу изготовить для Эрика родовое кольцо. Не знаю, встретит ли он истину, но в любом случае наденет его на руку избранницы, а потом он сам создаст кольцо для своего сына и нашего внука». Лилия смеется и вырывает ладошку. «Хочу быть бабушкой», — шепчет она и приваливается плечом к стене. «Милорд, вы сделали мой вечер». Роберт не совсем понимает, что она имеет в виду, но в этот момент между ними протягивается первая тонкая ниточка. «Расскажите мне побольше о кольцах», — просит Лена. «А я поделюсь своими идеями по поводу возрождения Кахэма. Хочу восстановить сады».